Глава 6. Тупик. 6 июля я родила девочку. 3 килограмма 560 граммов. 51 сантиметр. «Сейчас к вам подойдет педиатр и расскажет о дочке, хорошо?» — спросила меня добрая вспотевшая акушерка. Я подумала, что даже те сведения, что она выдала, для меня лишние. 3 с лишним кило чего? 0,5 кого? «У вас девочка». «Кто?» Я не понимала, что происходит. Совершенно не понимала. Ужасно хотелось спать и курить. И от героина я бы совсем не отказалась. Но блага цивилизации были мне недоступны. Только больничная койка и кусочек дерева в окне. Как говорится, и на том спасибо. Ведь предыдущие 12 часов по сравнению с этой койкой и этим деревом были сущим адом. Никогда бы не подумала, что моя так называемая беременность закончится таким мучительным и неизбежным актом. Если бы знала, ни за что бы не подписалась на это безумие. Да я бы настойки из любого дерьма хлебала. Только бы избавиться от своей участи. Но, как говорится, что выросло, то выросло. Народные средства не помогли. Так же, как и мое двухдневное выпадение из реальности. Ничуть не повлияло на поток жизни. Меня заполонили окончательно и бесповоротно. Маленькая жизнь поселилась, укоренилась, угнездилась. И принялась на правах хозяина курочить мое тело так, как ей было удобно. Тихо, незаметно. Исподволь она победила в этой войне. До 6 месяца я не замечала ничего. После неудачной попытки самоаборта я как-то расслабилась и постаралась выкинуть все мысли из головы. Все абсолютно, они только плохие. Да, от маринованных кабачков меня тошнило, а вот сахар я могла бы есть ложками, если бы мне кто-нибудь дал. Но на этом все. И только на 6 месяце, неожиданно, я не смогла влезть в свои джинсы. «Мать, у тебя прям живот?» — восхитился Лекс. «Чему ты радуешься? Я же не смогу выйти из дому». «А я тебе отдам свои штаны!» — заржал он. Но веселого было мало. Еще 3 месяца я только и делала, что понимала, какую ошибку допустила. Штаны малы любые. Голова кружится, от винта тошнит. Героин не дают, орут, что рожу урода. Все время хочется есть и курить. За этим всем я как-то не очень отчетливо понимала, что пинки внутри моего «я» — это новый человек со своим «я», который скоро неизбежно выйдет наружу и заявит свои права на меня. Да что там, я совсем не понимала, что ношу человека. Лекс был доволен. Мне оказалось этого достаточно. Жить одним днем, не думая о том, что случится завтра. Вот мой девиз. Ведь завтра мы все умрем. Разве может иметь значение какой-то там ребенок? 3 килограмма 560 граммов, сказали они и стали ждать, когда же я наконец начну радоваться. И это после всего того, что они со мной сотворили. Я очень есть хочу. Можете дать поесть? Вам дочку показать? Потом. Я отвернулась. Разве хочется кому-нибудь смотреть на удаленный аппендицит? Или на вырванный зуб? Я не понимала разницы. Я спала на матрасе полуподвала гангутского притона, когда у меня отошли воды. Стало мокро и страшно. Так страшно, что просто захотелось визжать и визжать без остановки. Заспанный Лекс, побледневший и неубедительный. Скорая помощь, долго не желавшая вести меня бесприписочную в приличный роддом. «Только инфекционку могу предложить», — бесстрастно рубил мужик в грязно-сером халате. «Но там же одни бомжихи», — возмущалась Надюха. «А она кто?» — кивал он в мою сторону. Но в конце концов паспорт с московской пропиской и главным образом мятая десятка смягчили его сердце. «На проспект Согласия повезем». «А с ней можно?» — спросил Лекс, и мне стало совсем плохо. Еще несколько минут, и я останусь одна. Я же не смогу без него. Остальные клещи паники сцепили меня. Пусть он поедет с нами, а то я не поеду. И что ты делать будешь? Тут родишь? Заинтересовался медработник. Прекрати, я поеду. Оборвал меня муж, натягивая мятую кенгуруху. Роды. Невозможно описать бурю эмоций, закрутившую меня. Глупо даже пытаться ее описать. Достаточно сказать, что я, как человек, не очень понимавший, что был беременным. Совершенно не сознавала, что рожаю. Только боль, грязь, страх и холодная, пахнущая формалином комната. «Не вставайте, вам ходить нельзя!» «Но я не могу больше лежать!» «Потерпишь!» Отвратительная физиологичность этого процесса потрясла меня. Я принялась рыдать и биться в конвульсиях. «Тушься!» Орали мне, но я не понимала смысла этого слова. «Не тушься!» Путали они меня. Потом что-то кололи, что-то перевязывали. 51 сантиметр. У вас совершенно нормальная девочка. Даже странно. Время покажет», — добавила из коридора поломойка. Конечно, факт рождения доношенного полноценного ребенка от наркоманки из Гангутской удивил даже меня саму. Не зря мне героину не давали видать. «Борщ будешь?» — отозвалась санитарка на мою просьбу дать поесть. «Спасибо», — кивнула я. Это был чуть ли не первый борщ за всю мою беременность. Меня отвезли в палату. «У тебя кто?» — впились в меня 5 пар глаз. Все глаза располагались на лохматых, измотанных лицах. Лица торчали из мешковатых байковых рубах с разрезами для выгрузки груди. «Девочка», — буркнула я. Общаться с ними не было никакого желания. Отсутствие Лекса, полная невозможность его увидеть, убедиться в моей для него нужности. Это оказалось настоящей пыткой. «Сейчас принесут детей», — захлопали в ладоши мои сокамерницы через 2 часа. Нам выдали по кульку и порекомендовали предложить им грудь. Я сидела как истукан и не могла заставить себя посмотреть на этого варвара, желавшего теперь меня съесть, мою дочь. «Ух ты, маленький рыбка, зайка, солнышко!» Неслось со всех сторон. Я понимала, что со мной что-то не так. Через неделю меня выписали. «Привет, детка, я обо всем договорился». Чмокнул меня Лекс у выхода. «С кем?» Не поняла я. «Как с кем? С мамой? Не вести ж тебя с малышом на Гангутскую?» «Куда?» Поразилась я и решила уточнить. «К твоей маме? К Ванессе Ларионовне?» «Ну да, это же ее внучка. Она рада до ужаса и ждет нас. Вот, дала денег на такси». «Аттракцион невиданной щедрости», — съязвила я. Но крюк у меня в руках заорал, и я перестала ломаться. «Как назовем?» «Мао Цзэдун», — пожала плечами я. «У тебя есть чего-нибудь?» «О чем ты?» «Да хоть о чем». «Ты же кормящая мать!» Ужаснулся он. Но ужаснулся фальшиво. «И чего? Может мне вступить в клуб счастливого материнства? Ты хотел ребенка, так вот он. Получите, распишитесь. А мне героину, пожалуйста». «Обойдешься!» Рявкнул он и дернул меня за плечо. Мне было почему-то на все наплевать. «Скоро все закончится», думала я. Но передо мной раскрылись двери уютной коморки папы Карла. Ванесса Илларионовна, противно щебеча, запустила нас в дом. В комнате обнаружилась кроватка для мини-монстра, куча БУ-пеленок и несколько погремушек. «Хочется повеситься». «Ребенок плачет, покорми!» Лекс лег на кровать и закрыл глаза. День выдался тяжелый, он быстро заснул. Детитка честно орала практически без остановки, пачкала пеленки ударными темпами. К утру она перепортила их все, и мне пришлось начать трудовой подвиг. «Пеленки надо обязательно гладить с 2 сторон. Теперь, когда ты стала матерью, надо делать все только для малышки». Это еще почему, хотелось мне спросить, но не было никаких сил. Свекровь любезно терпела нашествие саранчи на ее запасы, но за это желала увесить меня своими советами. «Утюг секретаря, я вернусь к 5. Я осталась наедине со своей семьей. «Черт возьми, я практически не спал. Что-то невыносимое». «Это ребенок, чего ты хочешь?» «Да, я понимаю». Кивнул он и исчез за порогом. Так у нас дальше и повелось. Он появлялся раз в 3-4 дня. «Чтобы не слишком раздражать мамулю». Приносил с собой запах свежескошенной травы и свободы. Съедал наличные пищезапасы, трахал меня и уходил. Я честно рыдала. 3 месяца бессонных ночей, кругосветных пеленок. Страшные процедуры под названием сцеживание. И вопли, вопли, вопли. Иногда я разворачивала ее и смотрела, как она орет. Сморщенная, розовая, голодная и неуемная. Никому, по сути, не нужная. Здоровая, крепкая, с хорошим аппетитом. «Почему у тебя ребенок плачет?» Однажды с этим вопросом свекровь подошла ко мне в 3:00 ночи. Я спала прямо с орущим ребенком на руках. Сил не было никаких. «Не знаю», — честно ответила я. «Успокой». «А может, вы попробуйте?» «Я не обязана нянчить твою дочь. Справляйся сама. Я не просила тебя ее рожать», — отрезала она. После этого в доме поселились скандалы. Я категорически потребовала героина. «Мне надо как-то держаться. Я скоро с ума сойду. Тут принесешь?» «Принесу», — кивнул Лекс. Вечером я, зажмурившись, ждала проникновения суррогата счастья внутрь меня, разрывая естественные границы, причиняя неизлечимые раны. Шприц перекинул мост между мной и свободой. Так мне казалось. Я легла на кровать, закрыла глаза и полетела. «Ребенок плачет, подойди». «Сам подойди», — еле слышно ответила я. Пошли они все к черту, я хочу уйти в себя. Я хочу уйти совсем. И в конце концов всегда этого хотела. А вовсе не этого подвига, непонятно ради чего. Подойди! Подойди! Отсь! Я развернулась к стене и попыталась заткнуть уши. Какое мне дело до его ребенка? Лекс развернул меня и ударил по лицу. Не сильно, как-то смазано. Или подойди к ней, или убирайся. Я встала, шатаясь, накинула на себя первое, что попалось под руку, и вышла из квартиры. Осень кружила, сдувая под одежду пыльные листья. Свобода миражом мелькнула на горизонте и исчезла. Перед глазами встало сморщенное розовое лицо дочери, заходящейся в крики. Ее жалкое маленькое тело в мокрых пеленках. Равнодушно спящий рядом Лекс. Безумная Ванесса. Доигрался? Допрыгался? Имей в виду, я сдам ее в детдом. Не собираюсь споганить себе остаток дней. Она так и поступит, но что мне за дело? Я не понимала. Я не чувствовала никакой любви. Скорее, ненависть или неприятие. Но свобода больше не могла бы ко мне вернуться. Сколько бы героина я не вколола. Дочь звала меня к себе, и я не могла ее оставить. И вернулась к свекрови и осталась там, чтобы молча сносить ее попреки. Долгие ночи сменяли унылые, заполненные нищетой и нагрузками дни. Я шаталась по Питеру, волоча за собой тяжеленную старую коляску, и задыхалась. Аквариум этого города с его узкими, изъеденными трамвайными рельсами улицами пожирал меня. Лекс уже ненужный, нежеланный. Низкое небо, беспросветная жизнь. И все ради нее, маленькой захватчицы. Маленькой захватчице, решившей стать мне дочерью. Тоже мне достойный выбор. Кого ты сделала своей матерью? Неужели у тебя не было других вариантов? Спрашивала я ее, когда мы в очередной раз коротали ночь, наматывая шаги из конца в конец вытянутой комнаты. «Агу», — отвечала она. Я плакала, прижимая ее к груди. Парадоксальным образом, моя жизнь смешалась и перепуталась с ее появлением на свет. Она держала меня, не давала жизни оборваться. Теперь у меня даже не было права прыгнуть с моста. Все права на меня получила она, Олеся.